«Ну и как?» — настороженно поинтересовался старый ключарь дозорной церкви колокольни. «Кто у нас допрос ведет? Не понять, но скажу. Огоньком поджигать, святой водичкой поливать, а паче окунать с головою в чан. Пожалей старика, да и сироту внука, Григорий Лукьяныч, не в моей власти, ежели проглядел супостатов-то. Может, чего и припомню, батюшка, ты только подскажи. А вот Никифор Уздальцев, вратаришка, Господом Богом клянется, что никого не пускал из посторонних и из тех, кому не положено. Как гроб с телом царицы положили в храме, все, кто при сём присутствовал, ушли, а он заступил на охрану до утренней стражи. Никифор уверяет, что никого, кроме трех монахов, не впускал. И тебя там не видел, и мальчонка твоего. Истинный крест. Но, может, еще и видит. Правда, отец Евстафий несколько раз выходил и входил, но разве заподозришь царского духовника? Малют стал говорить чинно и неторопливо. Никак нельзя заподозрить, — ответствовал старик, усиленно кивая. Вот. Вот и я кумекаю об том же. Вот коли это был не отец Евстафий, а сам сатана в человеческом обличии, то другая история выходит. Мы на сей предмет дознания сейчас растягиваем Уздальцева и сжимаем, как умеем. Хочешь послухать, как вопит? Не. Старику даже каким-то образом удалось замотать головой, что было странным при его всегдашних кивках. «А ты-то, Дмитрий, вход на звонницу запер?» — как бы лениво поинтересовался Малюта. Старик задумался. «Нельзя было, батюшка!» — оправдывался он после некоторой паузы, чуть не плача. «Ведь государь мог потребовать каждый час, чтоб был поминальный звон. Дверник бы чужака приметил». «Правильно рассуждаешь», — согласился Григорий Лукьяныч. «А коли Уздальцев покажет на тебя?» Ведь с колокольни-то летела это. Неизвестна нам пока нечисть с колокольни. Нечисти известной не бывает, — сказал вдруг уверенно ключарь. Шутник. И на дыбе шутить будешь? Не буду, да и не шутил я вовсе. Тогда рассказывай, чего мнишь. Думаю, супостаты могли пробраться в храм и назвониться еще до того, как установили гроб с телом царицы у царских врат. — А ты им и двери открыл. — Я двери открыл по твоему приказу. Может, и отходил куда, но мальчонка, мой помощник, приглядывал. — А где мальчишка-то? — У княгини Анны прислуживает. — Тоже ведьма та еще, бог ей судья. — Тебе ли о боге говорить, старый ты колдун? — как бы возмутился Малют. — Эй, Кишкин! — обратился он крохотному дьяку, сидевшему почти незаметно в дальнем углу и что-то водившему гусиным пером по пергаменту. — Доставь мальчишку седого от княгини Анны. — А ежели не велит? — спросил тоненьким голоском дьяк. — Скажи, царь приказал. — Угу. Кишкин мигом сложил канцелярские принадлежности и выбежал из-за стенка. Воцарилась тишина. Не слышно было ни звука. С той страшной половины тюрьмы. — Отпусти ты меня, Христа ради! — взмолился старик-дятел. — А коль сбегешь, куда же без мальчонки-то? Ведь внук мой единственный, сирота. — Пожалуй, верно. — Ступай, покамест. О том, что говорили, язык прикуси. Еще поболтаем, Бог даст. Старик поклонился в ноги и поковылял прочь. Однако, по мере удаления от опасного места, шаг его становился все увереннее, а потом он и вовсе побежал. Запыхавшись, он добрался до тына и высокого чистокола усадьбы Грязных. Привратник без промедления открыл калитку. Прислуга старика уважала. По широкому двору ходили вооруженные люди, так было принято в гнездах новой знати. — Ефим! — сказал дятел одному из стражников. — Сходи и передай Акиму Демьянычу, чтоб ждал меня тотчас в сторожевом доме. Есть важный разговор. Аким был управляющим при боярине хозяйки, которая ждала мужа, отправившегося на войну.